В самом деле, когда мы вернулись в машину, Клайв снова принялся расшифровывать номера машин. Вернувшись в его комнату, я заметил на рояле двухтомник Баха, 48 прелюдий и фуг, и попросил Клайва, если он не возражает, сыграть одну из них. Он сказал, что никогда не играл их прежде, но заиграв прелюдию номер 9 ми-мажор, он сказал: «Я ее помню». Он вспоминает только то, что непосредственно делает в данный момент. В одном месте он вставил в прелюдию чудесную импровизацию, а финал сыграл в духе Чико Маркса, мощной нисходящей гаммой. Обладая игривостью и истинной музыкальностью, Клайв легко импровизирует, шутит и играет с любой музыкальной пьесой. Он случайно взглянул на книгу о соборах и заговорил о церковных колоколах. Знаю ли я, сколько комбинаций можно сыграть на 8 колоколах? 8 на 7, на 6, на 5, на 4, на 3, на 2, на 1, затараторил он. Факториал 8. Потом без паузы он добавил: это будет 40 тысяч. Потом я проверил. Точное число. 40 320. Я спросил его о британских премьер-министрах. Тони Блэр? Никогда о таком не слышал. Джон Мейджор? Тоже нет. Маргарет Тэтчер? Да, смутно припоминаю. Гарольд Макмиллан? Гарольд Вильсон? То же самое. Однако ранее, в тот же день, он увидел машину с номером GMV и тут же сказал: «Джон Мейджор Викл», машина Джона Мейджора. Это говорит о том, что у Клайва сохранилось скрытое воспоминание о Джоне Мейджоре. Дебора писала о том, как он не мог запомнить ее имя, но однажды, когда его попросили назвать его полное имя, он ответил: «Клайв Дэвид Дебора Виринг». Такое вот забавное имя. Я и сам не знаю, почему родители меня так назвали. У Клайва сохранились и другие скрытые воспоминания. Он, хоть и медленно, накапливает новые знания, как, например, о планировке учреждения, в котором живет. Теперь он может самостоятельно ходить в ванную, столовую, на кухню, но может заблудиться, если остановится и задумается, куда он попал. Хотя он не может описать местоположение санатория, он всегда отстегивает ремень безопасности, когда Дебора подъезжает к учреждению, а перед воротами он с готовностью выходит из машины, чтобы их открыть. Когда он готовит Деборе кофе, Клайв знает, где находятся чашки, сахар, молоко. Он не может сказать, где они находятся, но может их взять, то есть он помнит действия, а не факты. Я решил усложнить тест и попросил Клайва назвать мне имена известных ему композиторов. Он ответил: Гендель, Бах, Бетховен, Берг, Моцарт, Лассо. Этим список исчерпывался. Дебора сказала мне, что когда она в первый раз задала Клайву этот вопрос, он забыл Лассо, своего любимого композитора. Было страшно слушать такое из уст человека, который когда-то был не только музыкантом, но и энциклопедически образованным музыковедом. Возможно, это было отражением малой емкости кратковременной памяти и недостатка внимания. Может быть, он думал, что назвал десятки имен. Я начал задавать ему вопросы, касающиеся самых разнообразных областей, которые были хорошо известны ему прежде. Я снова столкнулся с дефицитом осведомленности, а иногда и с полной неспособностью ответить на поставленный вопрос. Я почувствовал, что был введен в заблуждение легкой, беззаботной и беглой речью Клайва, и подумал, что в его памяти сохранилось довольно много общей информации, несмотря на утрату памяти на события. Его интеллект, изобретательность и чувство юмора могли при первой встрече легко ввести в заблуждение его собеседника, но повторные беседы сразу вскрывают ограниченность его знаний. Как пишет в своей книге Дебора, Клайв ухватывается за предметы, о которых он что-то знает, и использует эти островки знания как ступени, чтобы поддержать разговор. Ясно, что объем общих знаний или семантическая память у Клайва сильно поражены, хотя и не так катастрофически, как память эпизодическая. Примечание. Это нарушение семантической памяти у Клайва было отмечено в напечатанной в 1995 году статье Барбары Вильсон Бедли и Нариндера Капура, а также в написанной в том же 1995 году работе Барбары Вильсон и Деборы Виринг. Конец примечания. Правда, семантическая память такого рода, даже если она остается сохранной, не может эффективно использоваться при поражении эпизодической памяти. Клайв, например, хорошо ориентируется в пределах своего жилища, но он непременно заблудится, если один выйдет на улицу. Лоуренс Вайскранс в своей книге «Потерянное и обретенное сознание» так комментирует необходимость обоих типов памяти. Страдающий амнезией больной может мыслить только о предметах, которые непосредственно воспринимает. Он может также думать о фактах, хранящихся в его семантической памяти, пользоваться своими общими знаниями. Но мышление, необходимое для полноценной повседневной жизни, требует не только фактического знания, но и способности вспоминать его в нужных ситуациях, чтобы соотнести его с другими случаями, то есть необходима способность к припоминанию. Бесполезность семантической памяти в отсутствии памяти эпизодической хорошо описана Умберто Эко в его романе «Таинственное пламя царицы Лоаны», в котором от имени рассказчика выступает торговец антикварными книгами, блестящий эрудит, похожий на самого Эко интеллектом и эрудицией. Потеряв память в результате инсульта, он помнит стихи и выученные им иностранные языки и сохранил свои энциклопедические знания. В повседневной жизни проявляет полную беспомощность. Это состояние проходит, так как нарушение мозгового кровообращения оказалось приходящим. Приблизительно то же самое происходит и с Клайвом. Его семантическая память, хотя она и не помогает ему в обыденной жизни, играет огромную социальную роль. Она позволяет поддерживать разговор, хотя иногда это монолог, а не настоящая беседа. Так Дебора писала, что Клайв непрерывно говорит обо всем подряд, а собеседнику остается только кивать головой и мямлить что-то нечленораздельное. С помощью такого быстрого перескакивания от одной мысли к другой, Клайву удавалось сохранять своеобразную непрерывность мышления и неразрывность нити сознания и внимания, пусть даже и не вполне надежно, ибо эти мысли в целом связывались воедино весьма поверхностными ассоциациями. Многословие делало Клайва несколько странным, иногда очень странным, но оно помогало ему заново приспособиться к миру человеческих суждений. В фильме, снятом BBC в 1986 году, Дебора цитировала описанное Прустом «Пробуждение от тяжкого сна», когда он, проснувшись, сначала не мог понять, где он и кто он. Присутствовало только самое рудиментарное чувство бытия, представление, которое, вероятно, скрыто и мерцает неверным светом в глубинах животного сознания. Это ощущение преследовало автора до тех пор, пока память, наконец, не вернулась к нему. Как веревка, спущенная с небес, чтобы вытащить меня из бездны небытия, из которой я никогда не смог бы выбраться самостоятельно. Только в этот момент к Прусту вернулось осознание собственной личности и идентичности. А Клайву не суждено дождаться спущенной с небес веревки, и эпизодическая память к нему не вернется. С самого начала для Клайва существовали две крайне важные реальности. Первая реальность – это Дебора, присутствие и любовь которой сделали жизнь Клайва в течение последних 20 лет более-менее сносной. Амнезия Клайва не только уничтожила его способность к запоминанию новых фактов, она стерла почти всю прежнюю память, включая воспоминания того периода, когда он встретил и полюбил Дебору. В ответ на ее вопрос он говорил, что не знает никто такой Джон Леннон, никто такой Джон Кеннеди. Дебора говорила мне, что несмотря на то, что Клайв всегда узнавал своих детей, он всегда поражался их росту и удивлялся тому, что он уже дедушка. В 2005 году он спрашивал младшего сына, какие годовые отметки тот получил, хотя прошло уже 20 лет с тех пор, как Эдмунд окончил школу. Тем не менее, каким-то непостижимым образом он всегда узнавал Дебору и понимал, что она его жена, когда она приезжала навестить его. При ней он всегда чувствовал себя уверенно, однако сразу терялся после ее отъезда. Заслышав ее голос, он бросался к двери и заключал ее в жаркие объятия. Не имея ни малейшего представления о том, сколько времени она отсутствовала, ибо все, что не помещалось в поле его непосредственного восприятия, исчезало и забывалось в течение секунды, Клайв, кажется, чувствовал, что и она терялась в бездне времени, и эти так называемые «возвращения из бездны» казались ему почти чудом. Дебора писала, что Клайв постоянно находился в незнакомом месте в окружении незнакомцев, ибо не имел никакого представления ни о том, где он находится, ни о том, что с ним происходит. Видеть меня было для него громадным облегчением. В такие моменты он знал, что не одинок, что я забочусь о нем, что я люблю его, что я с ним. Клайв все время испытывал страх. Но я была его жизнью, его путеводной нитью. Каждый раз, когда я приезжал, он бросался мне навстречу и, рыдая, заключал в объятия. Но как и почему Клайв всегда узнавал именно Дебору, несмотря на то, что не мог с уверенностью узнать никого другого? Определенно существует много видов памяти. А эмоциональная память – самый глубокий и наименее изученный ее тип. Нил Коэн писал в 1911 году о знаменитом опыте швейцарского врача Эдуарда Клапареда. Пожимая руку пациентке с корсаковским синдромом, заболеванием, вызвавшим у моего пациента Джимми тяжелую амнезию, Клапаред уколол ей палец, спрятанный в руке булавкой. Впоследствии, всякий раз, когда он пытался обменяться с ней рукопожатием, больная неизменно отдергивала руку. Когда Клапаред спрашивал, почему она это делает, пациентка отвечала, «Разве это запрещено? Отдергивать руку? Может быть, у вас в руке булавка?» И, наконец, иногда люди прячут в руке булавку. Следовательно, пациентка обучилась правильной реакции на основании пережитого опыта. Но, как представляется, она так и не связала свое поведение с личностным воспоминанием о пережитом ранее конкретном событии. У пациентки Клапареда сохранилось какое-то воспоминание о боли. Воспоминание скрытое и чисто эмоциональное. Точно так же доказано, что в течение первых 2 лет жизни, несмотря на то, что взрослый человек не сохраняет о них осознанных воспоминаний, Фрейд называл это инфантильной амнезией, эмоциональная память запечатлевается глубоко в лимбической системе и других участках головного мозга, где представлены эмоции, и эта эмоциональная память может определить поведение человека на всю оставшуюся жизнь. В недавней статье Оливера Тернбула и других было описано, что некоторые больные осуществляют эмоциональный перенос на своего психоаналитика, несмотря на то, что осознанно они могут не помнить ни психоаналитика, ни предыдущих сеансов с ним. Несмотря на это, между ним и больным формируются стойкие эмоциональные связи. Клайв и Дебора поженились в то время, когда он заболел энцефалитом, а полюбили друг друга за несколько лет до этого. Страстная любовь к Деборе, их отношения, начавшиеся до энцефалита, отношения, отчасти основанные на общей любви к музыке, отпечатались в его душе, в участках мозга, пощаженных энцефалитом, так глубоко, что даже тяжелейшая амнезия не смогла уничтожить память об этих чувствах. Тем не менее, в течение многих лет Клайв не узнавал Дебору, если она случайно проходила мимо него, и даже сегодня он не может с уверенностью сказать, как она выглядит, если не смотрит на нее в данный момент. Ее внешность, ее голос, ее запах, манера поведения их друг с другом, сила их эмоций и взаимоотношений – все это подтверждает в глазах Клайва его и ее идентичность. Еще одно чудо было обнаружено Деборой очень рано, еще в то время, когда Клайв, совершенно дезориентированный, все еще находился в больнице. Дебора открыла, что музыкальные способности мужа нисколько не пострадали. «Я привезла с собою ноты», — писала Дебора, — «и показала их Клайву. Выбрав одну строчку, я стала петь. Он подхватил партию тенора и запел вместе со мной. Когда мы допели фразу, я вдруг поняла, что происходит. Он сохранил способность читать ноты. Он пел. Его речь стала невнятной и маловразумительной, но мозг его сохранил способность к музыке. Мне не терпелось увидеть сиделку и сообщить ей эту новость. Когда мы допели строку, я обняла Клайва и принялась целовать его лицо. Клайв мог сесть за орган и играть обеими руками, менять регистры и работать педалями так, словно это было легче, чем ехать на велосипеде. Мы вдруг обрели место, где можем быть вместе, где можем творить свой мир, не связанный с лечебницей. Друзья приходили, чтобы петь с нами. Я оставила у постели Клайва целую кучу нот. Другие пьесы привозили гости. В фильме Миллера блестяще показана полная сохранность музыкальных способностей и музыкальной памяти Клайва. В сценах, относящихся к первым годам болезни, лицо Клайва часто видится мучительно искаженным, недоумевающим, смятенным. Но когда Клайв дирижирует своим хором, он преображается, ведет себя с неподражаемым изяществом и виртуозностью, подпевает мелодии, обращается к отдельным певцам и группам хора, дает им указания, поощряет, помогает исполнять их партии. Становится очевидным, что Клайв не только в совершенстве знает пьесу, знает, как все ее части составляют единую музыкальную мысль, но и сохраняет дирижерские навыки, профессионализм и уникальный стиль. Клайв не способен запомнить настоящие события и переживания, и, кроме того, практически забыл о том, что было с ним до болезни, но тогда каким образом он смог сохранить потрясающее знание музыки, способность читать ноты с листа, играть на фортепиано и органе, петь, дирижировать хором, причем с тем же мастерством, какое отличало его до заболевания энцефалитом? Х.М., знаменитый и несчастный больной, описанный Сковиллом и Милнером в 1951 году, стал страдать амнезией после хирургического удаления гиппокампальных областей и средних височных извилин с обеих сторон. Это было сделано в отчаянной попытке избавить Х.М. от не поддававшихся никакому лечению эпилептических припадков. В то время еще не знали, что центры автобиографической памяти и центры удержания новой информации находятся именно в этих структурах мозга. Тем не менее, Х.М., хотя и утратил память о прошлой жизни, сохранил все свои навыки и, мало того, сохранил способность усваивать новые знания и навыки путем обучения и практики, хотя и не помнил уроков и практических занятий. Нейробиолог Ларри Сквайр, посвятивший всю жизнь изучению механизмов памяти и амнезии, подчеркивал, что не существует двух одинаковых случаев амнезии. Он писал мне: «Если поражение ограничено пределами медиального отдела височной доли, то у больного следует ожидать нарушений бывших у Х.М. При более обширном поражении медиальной части височной доли можно ожидать более серьезные нарушения, такие, например, как у Э.П.» Этого больного тщательно исследовали Сквайр и его коллеги. При добавлении поражения лобной доли появляются нарушения, характерные для Клайва. Возможно, при этом необходимо, чтобы имело место поражение, локализованное в латеральных отделах височной доли, а также в базальных ганглиях переднего мозга. Случай Клайва уникален и не похож на случай Х.М. или случай, описанный Клапаредом, потому что в каждом из этих случаев у больных были поражены различные отделы головного мозга. Об амнезии нельзя писать как о некой четко очерченной нозологической единице, как, например, о свинке или кори. Тем не менее, случай ХМ отчетливо показал, что существует два обособленных вида памяти – осознаваемая память на события, эпизодическая память, и неосознаваемая память на процедуры, и что эта процедурная память не страдает при амнезии. Этот факт очевиден и в случае Клайва, ибо он умеет бриться, принимать душ, следить за собой и элегантно одеваться. Он сохранил вкус и стиль, он уверенно движется и очень любит танцевать, он бегло говорит, его язык богат, а активный словарь очень велик. Он может читать и писать на многих языках. Клайв хорошо считает, он умеет звонить по телефону, знает, где находятся принадлежности для приготовления кофе и легко ориентируется в доме. Он не сможет сказать, как он делает все эти вещи, но он их делает. Все, что касается последовательности любого действия, он выполняет быстро, уверенно и без колебаний. Примечание. Чрезвычайно интересное, но не столь уж редкое заболевание, описанное в 60-е годы, это приходящая глобальная амнезия, ПГА, TGA, Transient Global Amnesia, при которой утрата памяти продолжается всего несколько часов, но сама амнезия может быть очень тяжелой. Причины ПГА неизвестны, но чаще всего она встречается у зрелых и пожилых больных, а иногда возникает во время приступа мигрени. Часто за всю жизнь больной переживает единственный такой приступ потери памяти. Такая приходящая амнезия может поразить человека в любой момент, а следствия ее могут быть как комичными, так и тревожными. Моя племянница Каролина Бирстед, врач, работающая в Англии, рассказала мне об одном своем больном, заядлом рыбаке, заветной мечтой которого было поймать в близлежащем ручье гигантскую форель. По странному стечению обстоятельств, приступ амнезии поразил его именно в тот момент, когда он удил рыбу. Приступ амнезии ни в малейшей степени не нарушил его навыков, и он действительно поймал форель. Но это великое в его жизни событие полностью ускользнуло из его памяти, не оставив в ней никаких следов. Когда ему показывали фотографии, до которых он бережно нянчит в руках свою добычу, он не знал, смеяться ему или плакать. Мой друг, невролог Гарольд Кловенс, рассказал мне более драматичную историю о коллеге-хирурге, которого приступ глобальной амнезии поразил в конце операции по удалению желчного пузыря. Хирург потерял уверенность и постоянно спрашивал: «Я удалил пузырь? Что я делаю? Где я?» Ассистировавшей ему сестре показалось вначале, что у доктора случился инсульт. Но потом, увидев, что он не утратил никаких моторных навыков, она помогла ему, подавая один за другим зажимы с иглами. Благодаря этому хирург благополучно закончил операцию и зашил живот. Придя в себя, этот врач так и не смог вспомнить, что делал операцию. Она полностью исчезла из его памяти. Впоследствии Кловенс опубликовал описание этого случая. Результат тщательного неврологического обследования на фоне сохранившейся в тот момент амнезии. Самым распространенным типом кратковременной глобальной амнезии являются так называемые отключки, которые случаются иногда у много выпивших людей. Типичным для такого опьянения, как и для приходящей глобальной амнезии, является то обстоятельство, что человек, подобно упомянутым выше рыбаку и хирургу, может вести себя вполне адекватно и даже выполнять свою работу, несмотря на потерю эпизодической памяти, только благодаря тому, что неприкосновенной остается память процедурная. Один из моих корреспондентов Мэтью Ха рассказал мне следующую историю. Я много лет играл на клавишных в рок-ансамбле, и в мой день рождения, мне исполнилось тогда 22, мы играли в маленьком баре небольшого городка. К счастью, в тот день в баре было немноголюдно. из-за юношеской безответственности я слишком много выпил в перерыве между выступлениями. Потом я, что называется, отключился и пришел в себя в тот момент, когда мы играли какую-то из песен «Rolling Stones». Я был настолько пьян, что, помнится, сильно удивился тому, что мои пальцы могут в лад нажимать клавиши и извлекать из них верные ноты и аккорды. Когда я попытался вмешаться в процесс, то потерял способность играть. Я просто не мог вспомнить, как играть эту вещь, и я убрал руки с клавиатуры. По счастью, в этот момент я снова отключился, потому что это было последнее, что я помню. Когда я потом спрашивал друзей, как я играл, то, как это ни странно, они сказали, что я играл неплохо, за исключением одного момента при исполнении песни «Rolling Stones». Они даже не поняли, что я был сильно пьян. Конец примечания. Но можно ли чудесную игру и пение Клайва, его мастерское дирижирование, его способность к импровизации адекватно охарактеризовать словами «навыки» или «процедура»? Игра его пронизана интеллектом и чувством, глубоким проникновением в музыкальную структуру, стиль и замысел композитора. Можно ли художественную или творческую деятельность такого масштаба объяснить обычной процедурной памятью? Эпизодическая или эксплицитная память, как мы знаем, развивается в детстве относительно поздно, так как зависит от формирования и созревания сложных мозговых структур, находящихся с обеих сторон в гиппокампе и височных долях. Эта система поражается при тяжелой амнезии, а у Клайва она была практически полностью разрушена. Анатомическую основу процедурной или имплицитной памяти определить сложнее, но она точно расположена в более обширных и более примитивных участках головного мозга, в таких подкорковых структурах, как базальные ганглии и мозжечок, а также в их связях между собой и с корой мозга. Размеры и многообразие этой системы гарантируют устойчивость процедурной памяти и объясняют тот факт, что в отличие от эпизодической, процедурная память превосходно сохраняется даже при обширных поражениях гиппокампа и медиальных структур височных долей.